курильщик, о летучих мышах, драконах и скорлупе василисков. В спальне было весело. Мы с Горбачом сидели на кровати, лорд табаки слепой на полу, передавая друг другу какие-то банки и бутылки, внюхиваясь, дегустируя и переливая таинственные смеси из одних емкостей в другие. Рядом с ними стоял складной манежик. Толстый в розовой пижаме наблюдал за их действиями изнутри, через сетку. Я смотрел с кровати через прутья спинки. Горбач выстругивал что-то перочинным ножом из черного узловатого корня. На нем была дворовая куртка со следами нанетиного помета. В волосах застряла стружка. «А я говорю, что хвоя перестояла», — гудел табаки, ныряя в банку с чем-то мутно-коричневым. «Запах совсем не тот». «Возьми другую». Лорд отобрал у него банку, понюхал и отставил. «Это прошлогоднее, и хватит трясти, осадок взболтаешь». Слепой облизал ладонь, подставленную под бутылку, и скривился. «Откуда здесь масло? Это что, заправка для салатов?» «Ай!» — взвизгнул табаки. «Где ты ее взял? Там скорпион, утопленный в подсолнечном масле. Средство от укусов. Я его совсем отдельно припрятал». Лорд поднес бутылку к лицу и смотрелся. «Кажется, так и есть. Вон он плавает. Придурок, зачем было брать матовую? Его же совсем не видно». «Что оказалось под рукой, то и взял», — обиделся табаки. «Не очень-то повыбираешь, когда у тебя в руке скорпион. И вообще, я наклеил на нее предупреждающую надпись. Наверное, она оторвалась». «Что слепому твоя надпись? Вот помрет сейчас, и останемся без вожака накануне военного переворота». Лорд улыбнулся. Мечтательно и нежно. Сразу вспомнилась присказка табаки. «Лорд улыбается раз в году, когда кто-нибудь умудрится сломать себе ногу». «Или хлебнуть из бутыли с дохлым скорпионом», — дополнил я про себя это наблюдение. «Слепой, у тебя есть заговор от ядов?» — заботливо выспрашивал табаки. «А охранный амулет?» Слепой уже занимался другой бутылкой. Откупорил, бросил пробку в манежик толстому и капнул оттуда себе на палец. Умирать он в ближайшее время явно не собирался. «Да что ему какой-то скорпион?» — сам себе ответил табаки. «Он и не такое жрал. Накануне и не накануне». Осчастливленный толстый игрался пробкой. Подбрасывал ее двупалыми клешнями и пробовал поймать. Пробка не ловилась, но толстый не отчаивался. Потом он сунул ее в рот и принялся мусолить, как соску. Я еще немного поглядел на них и лег на спину. От строгавшего горбача веером разлеталась стружка. «Извини», — говорил он всякий раз, когда она долетала до меня. «Ничего», — всякий раз отвечал я. Глаза у горбача были как мокрый чернослив, ресницы казались приклеенными. «Между прочим», — сказал он, прервав наш однообразный обмен любезностями, «Валет сказал, что Помпей тренируется в метании ножей. Представляете? Вроде бы попадает в центр мишени с 10 шагов, 3 раза из 5». «Ты это кому рассказываешь?» — спросил с полу табаки. «Всем». Я опять перевернулся на живот и раздвинул пакеты и сумки, висевшие на спинке кровати. «Ну и зря. Нам, в принципе, с такими разговорами и Лэри хватает». Табаки достал из банки полуразложившийся чилийский перчик, потряс его и сунул в рот. «Вот эта настойка хороша!» — сказал он, зажмурившись. «Одно, знаете ли, удручает. Пока Помпей достигнет совершенства в метании ножей, Лэри нас затрахает до смерти. Он уже не в себе. На людей бросается. Правда, теперь еще не скоро бросится, но все равно. Плохо парню. Надо с этим что-то делать». «Почему он теперь не скоро бросится?» — спросил я. Лорд послал мне еще одну лучезарную улыбку. «Вчера мы убедили Лэри, что он тебя убил». Следующим вопросом я подавился. «Он долго рыдал где-то в недрах дома», — продолжил лорд, «навек прощаясь с верными логами. Этого потрясения ему надолго хватит». «А тебе, конечно, приятно, что человек помучился», — возмутился табаки. «Что он, может, чуть не повесился? С каким удовольствием ты об этом рассказываешь?» «Я думаю, сфинкс успел бы вынуть его из петли», — безмятежно сказал лорд. «Он такой заботливый. Иногда». «Кроме того, табаки, ты, кажется, забыл, что это была твоя инициатива». Я смотрел на лорда и думал о том, что, доводя меня в туалете до истерики, Сфинкс уже знал, что сотворили с Лэри его состайники, и что лучшей гарантии для моей безопасности просто быть не может. Но ничего не сказал. Проверил, способен ли я на стукачество, а потом, согласен ли я считаться стукачом в глазах Лэри, которого не особенно уважаю. А может, попутно еще много чего проверил, о чем я даже не догадываюсь. Не случайно меня тогда посетило чувство, что я на экзамене. Это и был экзамен. Я понял, что не скоро ему это забуду. И еще, что никогда никому об этом не расскажу. Внизу Табаки увлеченно рассуждал о психическом состоянии Лэри, уверяя, что ему наверняка поможет настойка валерианового корня. Лорд возражал, что Лэри поможет только скоропостижная смерть Помпея. Слушая их, я вспомнил, что давно уже ходят разговоры о каком-то перевороте, и что в связи с этим неоднократно упоминалась кличка Помпея, вожака шестой. Будучи фазаном, я не вникал в эти разговоры, а теперь вдруг забеспокоился, что не знаю чего-то, о чем наверняка знают все, и спросил. «Так это Помпей затевает переворот? А зачем ему это нужно?» Табаки, лорд и слепой подняли головы и уставились на меня. Вернее, уставились Табаки и лорд. Слепой только поднял голову. С банками и ложками в руках, в цветастых банданах, чтобы не мешали волосы, они до смешного смахивали на трех ведьм, занятых приготовлением колдовских зелий. Толстый в манежике сошел бы за гомункулуса. Скорпион в бутылке тоже был вполне на своем месте. Я невольно хихикнул. «Зачем ему это?» Самая мелкая и волосатая ведьмочка окуталась сигаретным дымом и впала в транс. «Зачем?» «В одном предложении», — вскинулась вторая. «Это приказ». «Как так?» — возмутился шакал, выходя из образа. «А помни, слепой, курильщик останется непросвещен». На слепого эта угроза не подействовала. «Ладно», — угрожающе протянул Табаки. «Раз вы так, то мы эдак». Он расчистил вокруг себя место, как будто собираясь взлететь. Сел прямо, откашлялся. «Слушай, курильщик, и мотай на ус правду о Помпее, которого ты, конечно, немного знаешь, и который в последнее время ведет себя не лучшим образом, позволяя себе многое, чего не позволял раньше. Хотя раньше понятие растяжимое. Для многих из нас раньше его вообще здесь не было, и мы знать не знаем, как он вел себя там, где он был, когда его не было здесь. Так что не совсем понятно, как можно быть уверенным, что он вел себя прилично. Он человек настолько далекий от Дао, насквозь пропитанный миазмами наружности, всерьез полагающий, что способен заменить слепого на его ответственном посту, хотя, возможно, его просто достала перенаселенность подведомственного участка, и он жаждет покоя и тишины. Но в таком случае было бы проще решить эту проблему перемещением своего тела в пределы клетки сроком от 3 до 5 дней, что, несомненно, способствовало бы самопознанию и очищению духа, а также погружению в более высокие материи, да и просто развитию философского склада ума. Но нет, ему нужно совершить нечто громогласное и сокрушительное, разбить на голову, потешить множество застарелых комплексов. А в том, что он личность глубоко закомплексованная, не возникает сомнений. Достаточно взглянуть на его шейные платки или бакенбарды, на манеру передвигаться и жестикуляцию, а в особенности на морды летучих мышей, которыми он себя увешивает. Обреченные морды существ, страдающих всеми мыслимыми и немыслимыми среди рукокрылых заболеваниями. Тоже мне Ози Осборн. Тот, по крайней мере, сразу откусывал им головы, а на Помпеевом загривке они дохнут месяцами. Вот, несчастная Поппи отдала концы только в прошлую среду, а сегодня ее место уже заняла Сьюзи. Но чего можно требовать от полного профана в биологии, который даже не в курсе, что Сьюзи — самец, хотя яйца у него с грецкий орех? Хотя, конечно, это не имеет значения, ведь долго ему не протянуть, этому Сьюзи. Помпей похоронил уже полдюжины его собратьев, так что это вопрос времени. К тому же летучему мышу наверняка все равно, под чьим именем его отправляют на тот свет. Хотя общество защиты животных могло бы и заинтересоваться тем, кто скупает этих бедолаг пачками, чтобы выглядеть круче. Хотя, видит Бог, полудохлая тушка летучей мыши еще никому не придавала крутизны. Вот если бы это был коралловый аспид, заспит, имело бы смысл о чем-то говорить. Но тот, кто не живет с мыслью о собственной смерти, вряд ли повесит на себя аспида. Ведь это потребовало бы уйму усилий по завоеванию его доверия. Но ведь можно выслать свой путь костями безвредных рукокрылых, не давая себе труда даже определить их пол. И вполне вероятно, что ничто иное, как полная безнаказанность в данном вопросе, позволяет Помпею думать, что он, не поперхнувшись, пройдет по значительно более крупным костям, значительно менее безвредной личности. Я, конечно, имею в виду слепого, но вы меня поняли, состайники, последнее я мог бы и не разъяснять. Табаки умолк и с достоинством кивнул слепому. И я почти уложился, хотя это было гнусно с твоей стороны так меня ограничивать. В комнате стояла мертвая тишина. Даже магнитофон молчал. Даже на нет-то не подавало признаков жизни. Могло показаться, что все это время шакал читал мощнейшее заклинание по усыплению окружающих. Лорд сидел в обнимку с банкой без крышки и раскачивался, прикрыв глаза. Слепой привалился к манежику толстого. Горбач уставился на свой перекрученный корень, явно забыв, что собирался из него вырезать. Лица у всех были сонные и какие-то переевшие. На грани отравления. Только толстый не поддался чарам, дергал слепого за волосы и тихо гудел. Когда я окончательно уверился, что всех вокруг заколдовали, Горбач очнулся и, сонно моргая, перевел. Табаки имел в виду, что Помпей метит на место слепого. Не знаю, разобрал ли ты это за летучими мышами и прочей дребеденью. «Протестую!» — возмутился Табаки. — Я выражался доступно, а главное — очень образно. Резюмировать такую речь, по-моему, преступление. — Да, — согласился Горбач. — Но, может, курильщика с непривычки слегка глушило, и он не смог ее оценить. Лорд открыл глаза и удивленно заглянул в банку, которую все это время обнимал. — А нельзя ли, — спросил он, — в следующий раз ограничить это чудовище количеством слов, а не предложений? — Нельзя. Слепой выпрямился, выдрав свои волосы из клешней толстого. «Сам подумай, сколько раз и в скольких вариантах можно повторить одно и то же слово?» Мы все об этом подумали и дружно застонали. Табаки посмотрел на нас с видом великого актера, принимающего аплодисменты. За ужином я почти не ел. Меня встревожила информация о Помпее. О здоровье его летучих мышей я беспокоился в последнюю очередь. А вот слово «переворот» мне не понравилось. Я ощущал себя в центре событий, о которых имел очень смутное представление. А вернее, никакого. И это мне тоже не нравилось. Как происходит смена вожаков в доме? Они дерутся друг с другом? Или сразу группами? А если группами, то почему четвертая так безмятежна перед предстоящим побоищем? Ведь драку между ними и шестой иначе не назовешь. «Кажется, спокойная жизнь заканчивается», — подумал я. Как будто моя жизнь в четвертой была спокойной, или как будто она успела толком начаться. Зеленый горошек в тарелке высыхал, котлета покрылась пленкой жира. Есть хотелось, но не получалось. Динамики под потолком поливали зал бравурными маршами. Из-за них все, кто находился в столовой, были вынуждены орать, чтобы расслышать друг друга. Черно-белый фазаний стол. Тихий кошмар изучающих чужие тарелки взглядов. Половина фазанов на диете, у каждого своя. Так что за содержимым чужих тарелок следят очень пристально. Подсчитывают калории. По соседству крысы. Буйство красок и всплески безумия. Дальше черные птицы в кошмарных слюнявчиках. Шестая изображает душевность. Если им верить, то в группе собрались сплошь весельчаки и любители розыгрышей. Правда, большую часть их шуток я не хотел бы испытать на собственной шкуре. И громкому смеху тоже не доверял, но все это были мелочи. В целом они старались как могли. Третий, четвертый и шестой нелегко. Фазаны хорошие, крысы плохие. И те, и другие до того перестарались с имиджем, что остальным приходится выкручиваться, чтобы хоть как-то вклиниться между ними. У третьей это получается лучше, у шестой хуже, а четвертая слишком малочисленна для, скажем так, полноценной игры. Сказав так, я вдруг подумал, что игра включает в себя больше, чем просто имидж. Это было очень правильное слово. Поймав его, я понял, что давно искал что-то в этом роде. Слово, в котором пряталась бы разгадка происходящего в доме. Просто надо было осознать, что игра — это все, что меня окружает. Не бывает такого, чтобы в одной группе собрались все послушные зануды, а в другой — все неуправляемые психи. Это невозможно. Значит, когда-то и кем-то так было задумано. Зачем? Это уже другой вопрос. Я даже вспотел от собственной проницательности. Аппетит окончательно пропал. «Однажды», — фантазировал я, — «они, вконец озверев от скуки, придумали сценарий игры и поклялись следовать ему при любых обстоятельствах. Каждому своя роль, каждому свое место в игре. Так с тех пор и живут, притворяясь и придерживаясь сценария. Иногда с охотой, иногда кое-как, но всегда и везде, особенно в столовой, где больше зрителей. Некоторые, как фазаны, заигрались до потери человеческого облика». Как легко и красиво все укладывалось в эту схему. Взглядом внезапно прозревшего я посмотрел вокруг. Крысы. Почти сплошь малолетки, не старше 17. Под их ядовитыми иракезами подростки, еще не выбравшиеся из переходного возраста. Может, поэтому им так легко дается роль психов. Птицы. На птицах я споткнулся. Ну хорошо, траур всего лишь одежда. Лица неприятные, но при желании можно изобразить такое же лицо. Стервятник. Монстр дома. Я посмотрел на него своим обновленным взглядом и попробовал сорвать внешнюю шелуху. Траур, кольца, черный лак на отрощенных ногтях, длинные волосы и подкрашенные глаза. Убрать все это, забыть о том, что он спит в гробу, стереть вообще все сведения о его гнусных привычках, и что останется? Тощий, крючконосый тип, с острым подбородком. Личность неприятна, но далеко не чудовище. Тут меня застопорило, потому что неприятная личность вдруг обернулась и уставилась на меня. Должно быть, почуяв процесс своего разоблачения. Посмотрела сонными желтыми глазами, и я потерял способность думать, замороженный этим взглядом. Убедившись, что я нейтрализован и готов к употреблению, стервятник улыбнулся, показав очень длинные, кривые зубы. Ощущение было таким, словно кто-то с силой провел бритвой по стеклу. Через пару минут я оправился, но остался неприятный осадок. Как после старого черно-белого фильма, где такой вот урод под тонной грима все полирует свои когти и смотрит не моргая, а тебе вдруг становится жутко и одновременно стыдно за то, что поймался на такую дешевку. «Ладно», — сказал я себе, — «это говорит только о том, что он хороший актер, вжился в свою роль». В конце концов, вожаки дома должны быть мастерами игры. Ведь наверняка они же ее и придумали. Для подтверждения теории я проверил рыжего. Крысиный вожак не особенно поддавался разоблачению. Если убрать зеленые очки на пол лица и кровавый ежик якобы натуральных волос, то что останется? Ничего. С равным успехом это мог быть переодетый под крысу манекен. Я даже немного расстроился. И, чтобы утешиться, переключился на Помпея. Чем-то он отдаленно напоминал сфинкса. Наверное, ростом и лысиной. Только у сфинкса она была натуральная, а Помпей на своей оставил небольшой гребень. Черный и залаченный до стеклянности. И еще он был толще, то есть глаже. Я убрал косуху, как у логов, панковский гребень с макушки и пудру с лица. Убрал с ворота летучую мышь, мельком припомнив, что ее, точнее его, зовут Сьюзи, и что ему недолго осталось. То, что получилось, выглядело обычно. Красивый парень, ничего особенного. А раньше я не понимал, зачем такому, как Помпей, изображать восставшего мертвеца. А теперь сообразил, что это входит в правила игры. Вожак должен быть бледен и зловещ. Помпей смуглый, наверное, ему приходится изводить уйму пудры, чтобы соответствовать стандартам. Упоенный образом Помпея, наводящего смертельную бледность с пуховкой в руках, я громко фыркнул. В сценарии все отмечено. Любые мелочи. На какую сторону раскрывается фазаний пробор? Насколько черно белье уважающей себя птицы? Какие книги разрешается читать псам? Может, даже крысам иногда бывает лень перекрашивать волосы, но они себя заставляют, потому что таковы правила игры. А птицы, вполне вероятно, втайне ненавидят любую растительность в горшках и без горшков. Следующая догадка была совсем простой. Я шел к ней через все предыдущие, намеренно не торопясь, оставляя ее про запас, чтобы в конце эффектно водрузить поверх всего остального и закрыть тему. Свержение Помпеем слепого, вернее, его разрекламированное намерение, тоже часть игры. Невозможно постоянно обыгрывать одни и те же сюжеты. Время от времени сценарий требует изменений. Объявленная Помпеем война — именно такое изменение. Вожак псов запугивает логов, тренируется в метании ножей, ведет себя, по выражению шакала, не лучшим образом, зрители ужасаются, шпионы бегают из лагеря в лагерь с донесениями, людям есть о чем поболтать вечерами. Всем интересно и никому не страшно. Кроме Лэри. Лэри глуповат, он все принимает за чистую монету. Я еще раз оглядел столовую. Как все просто и глупо. Хотелось расхохотаться и прокричать всем вокруг, что я их раскусил. С их метательными ножами и летучими мышами. С переворотами, пудрой на щеках и скорпионами в бутылках. Должно быть, это как-то проступило у меня на лице, потому что Табаки вдруг отшвырнул вилку и спросил, «Какого черта я выгляжу таким самовлюбленным придурком?» «А вот так вот», — ответил я, показав ему кончик языка. Тут же спохватился, что шакал не выносит, когда его дразнят, но было уже поздно. Он с такой быстротой сделался малиновым, как будто его ошпарили. Выкашлял на тарелку непрожеванный кусок и попросил лорда схватить его и держать как можно крепче. «Все видели, как этот уродец в перьях плюнул на мои седины? Все! Сейчас я выпущу ему кишки!» Сказанное перебивалось кашлем, но прозвучало убийственно серьезно. Лорд отнял у Табаки десертный нож, заметив, что вид моих кишок на полу столовой испортит всем аппетит. Табаки кашлял, пока не посинел. «Он думает, что прозрел!» Донеслось до меня в перерыве между приступами кашля. «Что что-то такое важное понял. Есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь после смерти, или почему Земля круглая? Глядите, как его раздуло!» «Он еще с твоего монолога опух», — предположил Горбач. «Просто не привык еще». «Ничего меня не раздуло», — возмутился я. «Я не опух, не раздулся, и вообще оставьте меня в покое». «А и правда», — сказал Черный с другого конца стола. «Что ты на него налетел, Табаки? Уж и подумать ни о чем нельзя спокойно». «Спокойно?» — заорал Табаки. «Это теперь называется спокойно? Когда на моих глазах состайник наливается самомнением, оскотинивается и жирно прищуривается, я, по-вашему, должен молчать? А потом жить рядом с этой паскудной рожей? Если собирается так выглядеть, пусть завесит себя чадрой. Лично я терпеть не намерен». «Он уже просто злой», — заверил его Сфинкс. «Сам посмотри. Убедись и успокойся, пожалуйста». Но шакал еще долго не мог успокоиться. Жевал, отвернувшись, потом вдруг вскидывался, пронзал меня гневным взглядом и опять отворачивался. И было это вовсе не так смешно, как казалось лорду. Выезжал я из столовой с каменным лицом. Я не сердился на Табаки, даже не был обижен. Я восхищался его проницательностью. Никому не нравится, когда посторонние разгадывают их любимые игры. Реакция Табаки подсказывала, что я на верном пути. Надо только лучше маскироваться. Черный, проходя мимо, похлопал меня по плечу. «Плюнь», — сказал он, — «здесь все психи, один другого хуже». «Да нет, почему же психи?» — опять не сдержался я. «Просто игроки». Черный посмотрел удивленно. Я так и не понял, что его удивило. Слова, которых он не понял, или моя проницательность. Они сидели в грязных клетках и высасывали сырые яйца через дырку в скорлупе. Уши у них были жесткие и острые, а когти — как кривые ятаганы. А умирали они от насморка и от чесотки. Все остальные болезни им были нипочем. Она посветила на меня сиреневым глазом, и я понял, что это большая волосатая, Та, что живет под кроватями, где скапливается много пыли, а по ночам выворачивает половицы в поисках плесени. Я попросил ее предсказать мне судьбу, но она не стала этого делать. «Нет страшнее участи, чем знать о том, что будет завтра», — сказала она и подарила мне в утешение свой клык. А в замке том обитал рыцарь, славный своими подвигами. Люди звали его драконоборцем, потому что он убил последнего дракона, которого и отыскать-то было нелегко. Злые языки, правда, утверждали, что дракон на самом деле был просто крупной ящерицей, привезенной из южных земель. «Оно похоже на черный цилиндр. Его не видно при солнечном свете, и тем более не видно в темноте. Его можно только нащупать случайно. А по ночам оно тихо гудит, воруя время». Я лежал в темноте и слушал. Было жарко. Голова кружилась от коктейля, в котором смутно угадывались водка, лимонный сок и что-то вроде шампуня с запахом хвои. Из похороненного в одеялах магнитофона доносилась органная музыка. Вокруг теснились чужие ноги и руки, подушки и бутылки. Впервые на моей памяти свет был полностью выключен. Историям не было конца. Они обрывались, не успев толком начаться, и сменялись другими, возобновляясь, когда я уже успевал забыть их содержание, и из этих чередующихся отрывков складывались причудливые узоры, уследить за которыми было нелегко, хотя я очень старался. Это час, когда криворогие выходят на влажные тропы, ведущие к воде, и ревут. Деревья гнутся от их рева. А потом настает час, когда всех дураков сажают в лодки и отправляют по лунным дорожкам вверх по реке. Считается, что их забирает к себе луна. Вода у берегов становится сладкой и остается такой до рассвета. Тот, кто успеет ее выпить, станет дурачком. Я рассмеялся и пролил на майку немного вина. «Зачем же тогда пить?» — спросил я шепотом. «Если это так опасно?» «Нет человека счастливее, чем настоящий дурак», — ответил невидимый рассказчик. Судя по голосу, сфинкс. Хотя я уже путал голоса. Слишком много выпил, наверное. Стакан все время наполнялся сам собой, а под правым боком, упираясь горлышком в ребра, торчала пустая бутылка. Отодвинуть ее мне было лень. «В черном лесу василисков немного. Они почти выродились, не у всех взгляд смертелен. Но если забрести подальше вглубь, туда, где кора деревьев покрыта светящимся фиолетовым мхом от того, что они не видят света, там уже можно встретить настоящего. Поэтому туда никто не ходит, а из тех, кто пошел, мало кто вернулся. А из вернувшихся никто не встречал Василиска. Так откуда же мы знаем, что они там есть?» Меня толкнули. «Эй, твоя очередь! Давай расскажи что-нибудь!» Я потер лицо. Липкими пальцами. И облизал их. Сонный дурман уносил меня по лунной реке. Прямо в объятия криворогих. «Не могу», — честно признался я. «Не знаю ничего похожего на эти истории. Я вам все испорчу». «Тогда давай стакан». Я протянул стакан в направлении голоса. «Хвойного, пожалуйста. Но поменьше. В ушах шумит». Я настаивал на хвойном, потому что три другие бутылки табаки при мне со зловещей ухмылкой доливал из банки с чилийскими перчиками, и я не был уверен, что выживу, попробовав то, что в результате получилось. «А тут и так почти не осталось, но ты смотри, не засни. В ночь сказок нельзя спать, это невежливо». «И часто у вас бывают такие ночи?» 4 раза в году, посезонно. А еще ночь монологов, ночь снов и самая длинная ночь. Эти по одному разу. 2 из них ты уже пропустил». Мне вернули стакан. «Ночь большого грохота, когда горбач падает со своей верхотуры», — продолжал бубнить голос. «Ночь желтой воды, когда Лэри вспоминает детские привычки. Кстати, проверьте его, он уже 2 круга пропустил». Где-то в ногах кровати начали проверять Лэри. Судя по долетавшим оттуда охам и стонам, он спал. «Штрафной рассказ с тебя, Соня», — сказали ему. Лэри зевнул, как тигр, и долго молчал. «Одна симпатичная девчонка как-то раз попала под поезд», — донеслось наконец сипло и безнадежно. «Вся, заткнись! Можешь спать дальше!» С блаженным всхлипом Лэри рухнул куда-то, откуда его чуть раньше выкопали, и тут же захрапел. Я рассмеялся. Там, где я облился, рубашка липла к телу. Магнитофон горел красным глазом. Если волосатой надо что-то услышать, она делает дырку в стене. А если ей надо что-то увидеть, она посылает крыс. Рождается она в фундаменте дома и живет, пока дом не рухнет. Чем дом старше, тем волосатая крупнее и умнее. У нее бывают свои любимчики. Тем, кого она любит, на ее территории хорошо и спокойно, а другим — наоборот. Древние называли ее духом очага и делали ей подарки. Считалось, что она защищает от нечистой силы и дурного глаза. Интересно, чья это история? Я не узнавал голос рассказчика. Мне даже показалось, что свет выключили специально, чтобы меня запутать. И сказки рассказывают измененными певучими голосами с той же целью. Потому что с тех самых пор, как рыцарь прибил на стену парадной залы двуглавый череп, на него пало проклятие дракона. Старший сын в роду стал рождаться на свет с двумя головами. Говорили, правда, иное, что вовсе не рыцарь победил дракона в том давнем бою, а дракон рыцаря, и что в замке с тех пор поселился сам ящер в человеческом облике. Оттого и не давал он в обиду своих двухголовых сыновей и любил их более одноглавых. Крик жабы-повитухи страшен и слышен издалека. Если не знать, ни почем не поверишь, что кричит всего лишь жаба. Яйца она зарывает во влажные листья и присыпает землей. Искать их следует там, где сыро, у самых старых деревьев. Когда вылупляется маленький василиск, скорлупа яйца начинает дымиться. Но обливать ее водой и тушить нельзя. Это к беде. Надо дождаться, пока она сама дотлеет. Оставшиеся черные пластинки приносят удачу, если зашить их в кожу или замшу и носить, не снимая. «Я бы не отказался от такой скорлупы», — пробормотал я, борясь со сном. «Ни у кого не завалялось. Водятся тут охотники за скорлупой василисков». Вокруг засмеялись. «А череп двухголового дракона тебе не нужен?» — возмутился Табаки. «Ишь, какой прыткий мальчонка!» «Нет, череп не нужен. Не хочу пасть жертвой проклятия». «На немного бесплатной удачи тебе не помешает?» — уточнил невидимый спец по василискам. «Кому может помешать удача?» «Тогда возьми. Но помни, теперь на тебе частичка темного леса. Будь безупречен в своих желаниях». Чьи-то руки скользнули по моим волосам. Я приподнял голову, вытянул шею, и по ней съехал мешочек на шнурке. Вокруг возмущенно загалдели, не одобряя выпавшее на мою долю везение. «Черт знает что!» — крикнул Табаки. А мой затылок стукнул что-то маленькое, но меткое запущенное. Четвертинка яблока, как оказалось. «Сто лет тут живу, развлекаю всех как проклятый с утра до ночи, весь обтрепался и высох, и ни одна собака еще не предлагала мне поносить скорлупу василиска. Вот она, благодарность за все старания, за все годы мучений». «Ты же и не просил», — мягко возразил даритель амулета. По легкому ознобу, вдруг охватившему меня, я угадал в нем слепого, хотя голос был как будто не совсем его. «Дерьмо собачье!» — взвился Табаки. «Неужели, чтобы тебя уважали, надо клянчить и выпрашивать? Где справедливость, я вас спрашиваю?» То ли он на самом деле был до глубины души расстроен, то ли здорово прикидывался. В любом случае, мне стало неловко. «Хочешь, дам поносить?» Я уже взялся за шнурок. «Еще чего!» — взвизгнул он. «Чужой амулет! Да ты сдурел, дорогуша! Лучше уж сразу подари мне проклятый драконий копчик!» «Кстати, о драконах», — вмешался сфинкс. «Мы прервались. Как там насчет двухголовых?» «Да никак», — щелкнула зажигалка, лорд закурил, осветив подбородок. «Я последний сын в этом дурацком роду. Как видите, у меня всего одна голова. Так что мы выродились к чертям, о чем я вовсе не жалею». Немного ошарашенный таким окончанием сказки, я засмеялся. «Круто! Так это было проклятие или сам дракон?» Кончик сигареты прочертил в воздухе тлеющий зигзаг. «Понятия не имею. Знаю только легенду, и что на гербе у нас двуголовая ящерица с идиотским выражением «обеих морд». «У тебя есть герб?» «На каждом платке и на каждом носке», — с отвращением признался лорд. «Я их теряю, они все находятся. Могу подарить на память того и другого в 10 экземплярах, плюс зажигалку. А теперь давайте о чем-нибудь другом. Что там с этими бедными придурками, плывущими по реке?» «Кто знает», — ответил Сфинкс. «Плывут себе. Может, где-то причаливают, а может, и правда их луна забирает. Дело не в них, а в речной воде». «Лунная дорога!» — ахнул Табаки. «Так я и знал, что это о ней, родимой». Я мысленно вернулся к началу сказки. Тот, кто успеет напиться, станет дурачком. И уже собирался спросить, почему же в таком случае лорд им не стал, когда его рука предупреждающе стиснула мой локоть. Почти невозможный фокус — так быстро переместиться по забитой людьми кровати. Стало интересно, сумел ли он заодно заткнуть и шакала, или Табаки смолчал сам. Но я, понятно, не стал об этом спрашивать. «Откроем окна», — предложил кто-то. «Душно». На другом конце кровати закопошились, зевая и прикуривая. «Воды бы еще. Кончилось». «Пусть курильщик едет. Он не рассказывает». «Курильщик не доедет». «Я схожу», — предложил кто-то, соскакивая на пол. «Давайте бутылки». Зазвенели бутылки. Я нашарил ту, что лежала под боком, втыкаясь мне в ребра. Передал. И сразу стало легче дышать. Оказывается, она мне здорово мешала. «Спой про сиреневый призрак, Горбач. Это красивая песня». «Не то настроение. Я лучше спою про пойманную на месте преступления». Меня опять толкнули и залили вином. «Не бейте меня, люди, я старая крыса, клянусь вам не более того. Один лишь кусок желтого сыра, и нет других грехов на мне, клянусь я вам, клянусь». «Страшное дело», — прошептал чей-то голос с приглушенным смешком. «Один лишь ход и два коридора в нем, в конце моя спальня, мы в ней вчетвером. Я самая старая, я скоро умру. Не бейте меня сегодня, дайте вернуться в нору». В потьмах горестно завздыхали. Я ощупал мешочек на шнурке. Он был мягкий, заношенный и наглухо зашитый, без отверстий. Внутри лежало что-то острое, хрустнувшее под пальцами. Может, и вправду скорлупа. Или чипсы. Собственные движения казались мне замедленными, мысли мешались и путались. Я попробовал собрать их во что-нибудь связанное, но получались только невнятные обрывки. Распороть этот мешочек, посмотреть, проверить носовые платки лорда. Спросить, почему он не хочет, чтобы знали про дорогу. В то же время я понимал, что завтра вряд ли вспомню, о чем думал сегодня. Я вообще, наверное, мало что вспомню. Проснулся Лэри. Его голос я отличал даже с пьяно. И начал рассказывать историю об ужасном снеговике. Его опять прервали. Оказалось, про снеговика Лэри рассказывает уже не первый год. И все, кроме меня, знают эту историю наизусть. Лэри сказал, что они боятся. Что это самая жуткая на свете история, и не всякий в состоянии ее выслушать. Потом принесли воду. Стакан пропал, так что я стал ждать пущенной по кругу бутылки. Но кто-то перевернул ее, пролив воду на кровать. И все заорали и повскакивали. На меня уронили пару книг и подушку. Выбравшись из-под них, я тут же зарылся обратно, потому что яркий свет ослепил меня. Проморгавшись и придя в себя, я снова вынырнул и сразу нашел потерявшийся стакан. Он валялся в складках пледа, тихо истекая остатками хвойного. На выключателе лежала рука слепого. Он один не жмурился, злорадно выжидая, пока стихнут общие стоны. В другой руке он держал три влажные бутылки, каким-то чудом перевив их горлышки невозможно длинными пальцами. Сообразив, что это он ходил за водой, я удивился. Странно как-то в четвертой обстояли дела с субординацией. Половина стаи уже перекочевала на пол. Горбач с Македонским открыли окна и побросали на пол матрасы. Я попробовал спуститься с кровати без посторонней помощи, хотя у меня это и в трезвом виде не всегда получалось. Черный поймал меня, перевернул и оттащил на матрас. Я долго благодарил его, путаясь в словах. Магнитофон включили, свет выключили. Македонский набросил на нас с лордом одеяло, потом еще одно на лежавших рядом. Слепой раздал последние бутылки с водой. Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть даже костью. При каждом движении кружилась голова, и все равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это поверить? Пожалуй, нет. Сказки. При выключенном свете, с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими снеговиками. Я чуть не заплакал от наплыва нежности к своим состайникам, но вовремя спохватился, что это будут пошлые, пьяные слезы. «Я красивый», — сказал урод и заплакал. «А я урод», — сказал другой урод и засмеялся. Ночь продолжалась.